«Госпожа», — возопила она, полулежа в липкой грязи цвета меди, «как только я прекратила свое скольжение». Внезапно раздался электрический треск и гул, как только начали оживать ряды настольных ламп, один за одним. Аврора отлетела назад и приземлилась на противоположной стороне комнаты, как только была восстановлена подача энергии к системе освещения и к серебряным кольцам. Они были повсюду, свисали с частично собранных коробочек, висели на десятках стоек этажом выше, связанные для тестирования. И как только оборудование пробудилось к жизни, вопль хма неожиданно стал намного чище и отчетливей, и хора голосов внутри моей головы было недостаточно, чтобы держать его в узде. И лежа там, я почувствовала, как что-то внутри меня свело судорогой. Поток кислой крови излился из моего рта, как только я почувствовала, что вопль стал нарастать. «Плоть слаба», — произнесла Аврора, как только я поднялась на ноги и осознала, что стою в кровавом месиве. Покрывавшая меня красная жидкость была не водой, а превратившимися в жидкость останками пони, что укрывались здесь. Они пришли в эту крепкую, бронированную комнату, ожидая найти здесь защиту от бомб и пуль. Из-за всех тех смертей, что вызвали упавшие бомбы, генерируемое кольцами поле хма закрепилось и превратило их в это месиво. Они бы никогда не сгнили. Они могли только превратиться в жидкость. «Ебаный Хуффингтон!» — заорала я, вскакивая на ноги и поливая ее огнем из пистолета и револьвера. Аврора полетела к укрытию, а я шаталась, борясь с воздействием колец из звездного металла, плавящих меня. Я заковыляла к ней, не различая, где была моя кровь, а где была кровь бесчисленного множества погибших глупой смертью. Я стреляла снова и снова. Фиолетовая кобылка ударила меня, сбивая с ног. Я должна выбраться и добраться до друзей. Даже убей я Аврору, я бы все равно превратилась в жижу. Там имелись и другие двери, широкие приводные двери для перемещения больших товаров по складу. Я подскочила к панели доступа, стреляя позади себя наугад, и нажала на кнопку «Открыть». Аврора схватила меня за плечи и ударила о стену. Дверь медленно распахивалась. «Нет, ты никуда не уйдешь. Ты слишком долго испытывала терпение богини Когнитум». Я не отвечала. Я вдавила все свои пушки в ее стальное тело магией и спустила курки. Рядом прозвучали три выстрела. Аврора вскрикнула и впечатала мою мордочку в стену. «Сосредоточься. Держись. Если уж маленькая пони внутри меня стерпела, когда ее душу дробила на кусочки, и я смогу выдержать чуть-чуть боли». Магия покинула мой рог, когда его снова вбили в бетон, но я боролась за каждое мгновение и вновь сумела нажать на спусковые крючки. Она била меня, но я была сильнее. Маленькая оранжевая кобылка вскрикнула. Я оттолкнулась от стены и упала вместе с Авророй на стол позади нас. Ее когти разрывали мои плечи. Я обернулась, чтобы увидеть ее мордочку. «Меня затрахали, богини!» — взревела я и врезала ей. Еще и еще. Каждый толчок вталкивал Аврору дальше и дальше в обломки стола. Ее крылья-лезвия вспороли металл, когда я ударила ее по спине. Покрытые кровью крылья увязли в металле. Ее тело было разорвано и искорежено, из него вытекало машинное масло. Я прислонила пушки к ее голове и посмотрела в ее горящие глаза, и увидела в Авроре себя. Я была химерой, сочетанием машины и плоти. Она была синтезом синтетики и металла. Мы обе хотели сделать пустошь безопасной. Мы обе имели пони, которых любили. Мы страдали, мы боролись, мы убивали. Две стороны монеты. Если бы не мои друзья, я бы стала точно такой же, как она. Она была безумна, испорчена жестоко, она была моим врагом, той, за чье убийство меня не осудила бы даже ее родная дочь. «Будь добрым», — умоляла маленькая желтая пони внутри меня. Неистовые красные глаза всматривались в зеленые целую минуту, а затем я отстранилась, когда она завопила в ярости и разочаровании. Моя магия нажала на кнопку «Закрыть», когда я вошла на склад. Дверь захлопнулась за мной, и я бросилась прочь из помещения. Бритвенные крылья разрывали дверь, пока я искала выход. Я увидела Диуса, Лакуну и Бу на склоне холма рядом. Рампейдж появилась около меня и помогла мне выбраться из поля Хайма. Ее тело разлагалось и тут же восстанавливалось, прямо как мое. Мы вместе рухнули на землю перед танком. «Триаж будет разочарована», — бормотала я, стараясь залечить свои раны. И несмотря на все это, я улыбалась. Я не прикончила ее, и она теперь запросто могла вернуться назад и отыметь меня, но лежа здесь, под омывавшим меня хуффингтонским дождем, кровь постепенно сходила с моего тела. Думаю, Твайлайт и ее друзья сказали бы, что я победила. Я искренне надеюсь, что твоя экспедиция была плодотворной, пробормотал король Шикарнест за чашкой чая. «Я до сих пор не встретилась с П-21, чтобы решить, как поступить. Предположительно, он был где-то снаружи, выискивая пример неравенства в обществе. Если он попал в неприятности, это значительно бы все упростило. Я встретила Аврору», — сказала я, глядя в свою чашку с плавающими в ней заваренными сорняками и не имея ни малейшего желания пить это. Старый жеребец деликатно потягивал из своей исходящей паром чашки. Она теперь робот, и безумно. Он поставил чашку обратно на блюдце. «Я не убила ее», — добавила я под взглядом его темно-синего глаза. «Думаю, я могла бы, но я не стала». «Понятно», — спокойно ответил он. «Могу я узнать, почему?» «По доброте», — застенчиво ответила я, опустив взгляд в свою чашку, затем поставила чашку на стол. Я заглянула в нее и увидела саму себя, такую же упрямую, такую же настырную, такую же чудовищную и, я хотела сказать, ею также манипулируют, но один из поводков богини резко дернулся и остановил меня. Я должна была убить ее, может, милосерднее было бы просто прикончить ее. «Ты говоришь, ты увидела саму себя», — вежливо уточнил король Шикарность. Я кивнула, и он спросил: «Если бы ты оказалась на ее месте, хотела бы ты, чтобы тебя убили?» Я закрыла рот. «Если забыть о своей привычке к самоуничтожению, хотела бы я спастись, или быть уничтоженной?» Мысль о том, чтобы просто поставить точку на своей жизни, была пугающе соблазнительной. И если бы меня спросили об этом пару недель назад, я бы с радостью согласилась. Но теперь я надеялась, что я могу стать более хорошей пони, хотя бы частично. «Я бы хотела, чтобы мои друзья спасли меня», — тихо призналась я. «Значит, ты сделала правильный выбор», — усталым голосом сказал король Шикарность. «Если ты можешь следовать своим собственным моральным принципам, ты можешь стать лучшей пони». «А как же рейдеры и работорговцы?» — лукаво спросила я. «У рейдеров моральных принципов нет, там выживают просто наиболее приспособленные. Работорговцы же действуют как и рейдеры, просто переведя это на уровень экономики». Он указал на отделанные мрамором стены. «Когда я со своими друзьями вернулся из Хуффа, мы обнаружили десятки различных племен рейдеров, всевозможные кучки подонков, выгрызающих свои собственные маленькие ниши. Избавься от одной банды, и тут же появится другая. За исключением Митлакера, здесь не было настоящих поселений. Но когда мы наткнулись на пони, живущих здесь, в райских кущах, я понял, что они могут стать чем-то большим, потому что хотят стать чем-то большим. Они заявляли и верили, что в их жилах течет голубая кровь аристократов. Их здесь было всего пара горсток, но большинство из них мало чем отличалось от любых рейдеров, которых ты можешь найти повсюду. «Так что же изменилось?» — спросила я, нахмурившись. «Мораль». Он отхлебнул из своей чашки и взглянул на меня. «Они строили из себя знатных пони. Я использовал это их притворство в качестве предлога, чтобы улучшить их поведение. По мере того, как они принимали мораль, саму мысль, что они должны держать себя так, чтобы соответствовать заданным стандартам, я смог обуздать преобладающие в них подлые наклонности». «Ты спрашивала о различии между крепостными и рабами?» «Что ж, одно из различий, которые мне хочется подчеркнуть, это то, что крепостные должны быть защищены. Рабы были одноразовыми, как в работе, так и в бою. Нужно было всего лишь сделать вылазку и захватить побольше, чтобы компенсировать любые потери. Вместо этого, идея была в том, что крепостные – это пони более низкого уровня, зависимые от общества. С какой стороны это более этично?» «Ты говоришь, что вы лучше крепостных», – возразила я, «в отличие от рейдеров, которые просто убивают кого захотят». Он пожал плечами. «Я никогда не говорил, что это было идеально, но Эквестрия в стародавние времена использовала форму крепостного права, созданную аристократией Кантерлота. В конце концов мы выросли из этого, и аристократия стала бесполезным пережитком прошлого. Общество, в конце концов, пройдет тот же путь». Он спокойно посмотрел на меня. «Поэтому я и согласился встретиться с тобой, Бликджик. Мало просто посмотреть на то, что мы сделали, и отбросить это, как обычное рабство. Это не так, сейчас это может быть не намного лучше, но это лучше, а в будущем станет еще лучше. Я надеюсь, что ты сможешь понять то, что не смогли понять мои друзья». На лицо старого жеребца легла тень усталости и грусти. «Они не поняли», — догадалась я. Он покачал головой. «Для них, я был просто рабовладельцем. Даже хуже, работорговцем. Благодаря нашим плантациям, общество кормит тысячи, а это увеличивает спрос на рабов. Он потер лоб копытом. Большой папочка с его бандой головорезов, Кранчи с ее оружием, хранитель с его крышечками, Зодиак с ее книгами. Все мы были уверены, что знаем лучший способ все исправить. И Аврора, ищущая свое единственное решение, пробормотала я. Похоже, ты все-таки поняла ее, усмехнулся он. Да, она всегда была абсолютно уверена, что если мы просто найдем, или сделаем всего одну магическую вещь, все станет лучше. Анклав, или ядро, или еще что-нибудь. Он снова вздохнул и покачал головой. Что тут скажешь, она была самой младшей из нас. Она так похожа на меня, прошептала я, опуская глаза. Он изучал меня взглядом некоторое время, затем улыбнулся. Похоже, но ты чуть больше. В конце концов, у тебя все еще есть друзья. Он снова вздохнул и откинулся на спинку кресла каталки. Прошу извинить меня, Бликджик, но я снова чувствую себя очень усталым. Возможно, мы продолжим разговор позже. Конечно, согласилась я, поднявшись и направившись к выходу из его комнаты довоенных раритетов. Король Шикарность тихо задремал, и я закрыла за собой дверь. Бликджик, крикнула Грейс в дальнем конце коридора. Кобыла решительно направилась ко мне. Следом за ней ушли двое пони в силовой броне, а за ними пара единорогов, левитирующих между собой пятого пони. Что все это значит? А, непонимающе отозвалась я, усевшись на пол. Она махнула двоим пони в силовой броне, и те медленно отошли в сторону, чтобы показать, что левитируемым пони был избитый П-21. Его копыта были связаны, а рот был заткнут кляпом. Ты послала этого пони шпионить за нами. Мы схватили его на плантациях, он препятствовал надзирателю. Я ощутила накатившее на меня опасное спокойствие и начала обдумывать, как лучше нейтрализовать двух бывших рейнджеров. Конечно, послала, спокойно ответила я. И я хочу получить его назад, и исцеленного, добавила я твердо. Не пытайся отрицать, начало было Грейс, затем моргнула, и уставилась на меня в растерянности. Ты я понятно, она на некоторое время задумалась, затем повернулась к единорогам, левитирующим П-21. Нечего стоять тут без дела, опустите его, развяжите и вылечите немедленно. Розовая единорожка изумленно моргнула, а затем, понурившись, принялась развязывать веревки на копытах П-21. Грейс тяжело вздохнула и снова повернулась ко мне. Хорошо, зачем? Я хотела узнать, кто вы есть на самом деле. Как вы обращаетесь с вашими крепостными и должна ли я что-нибудь с этим сделать? Ответила я ровным голосом, чуть расслабившись, когда П-21 наконец освободили. Ты хоть знаешь, что ты наделала? Спросила Грейс, принявшись нервно расхаживать взад-вперед. Половина общества считает, что ты пришла сюда именно за этим. Теперь они подумают, что ты послала своего жеребца, чтобы он вступил в контакт с крепостными и поднял восстание. Он домогался ее, сказал П-21, будто выругался и злобно взглянул на Грейс. Розово-гривая единорожка сотворила заклинание, чтобы залечить некоторые его ушибы, но П-21 оттолкнул ее и зарычал на белую аристократку. Вот почему я дал ему по роже. Грейс покраснела. Я слышала, это было по обоюдному согласию, без принуждения, пробормотала она. По обоюдному согласию. Когда вы контролируете каждый шаг в жизни этих пони, где именно здесь будет согласие? Сплюнул П-21, заставив ее отшатнуться и подбежал ко мне. Грейс повернулась ко мне, покраснев сильнее прежнего, но при этом смело посмотрела мне в глаза. Если это так, то он будет лишен своих полномочий. Но пойми, Бликджик, что ситуация сейчас весьма напряженная. Все члены общества вооружаются и набирают еще больше телохранителей, ожидая, что ты неизбежно устроишь переворот. Поступают предложения, что мы должны взять заложников, позвать предвестников, чтобы они разобрались с тобой, отравить тебя, устроить еще какое-нибудь нападение, прежде чем ты начнешь действовать. Я прошу тебя, пожалуйста, обдумай это. Я пытаюсь сдерживать пони от убийства. Она едва не плакала от отчаяния. Я вздохнула. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь погиб. Прошу, поверь в это и передай другим. Но и ничего не делать я тоже не могу. Грейс вздохнула и понурилась. Я понимаю. Затем она подняла голову и решительно добавила. Но и ты пойми, что каждую минуту я пытаюсь убедить остальных не пороть горячку. Я ставлю на кон собственное благополучие. Постарайся вести себя более дипломатично. С этими словами она развернулась и направилась туда, откуда пришла, кивком головы позвав за собой сопровождавшую ее троицу. Мы нашли небольшой укромный уголок на крыше, где никто не мог нас подслушать. Из-за воздействия богини, лакуна была не в состоянии вызвать свое заклинание щита, чтобы защитить нас от дождя. Хуже того, я не могла объяснить это остальным. Я не могла даже показать свое разочарование. Как бы то ни было, пусть с десятой попытки, но мне, наконец, удалось создать зонтикообразный щит по заклинанию из книги Twilight, чтобы укрыть нас от мороси по большей части. Что ж, влажные гривы все же лучше, чем совсем промокшие под хлещущим ливнем. Итак, что тебе удалось выяснить? Обратилась я к П-21, попытавшись изобразить мамин только не преувеличивая взгляд. Он глубоко вдохнул и выдохнул, сердито фыркнув. Это нехорошо, не настолько плохо, как Фалинарч, но все равно довольно паршиво. Он сдвинул шляпу на затылок. Всего у них здесь примерно 2-3 сотни крепостных. Кормит их довольно прилично, я полагаю, получше, чем в пустоши. Но нет сомнений, что им не сладко тут живется. Они не могут уйти, не имеют права обсуждать ту работу, которую выполняют, а если они отказываются работать, то надсмотрщики могут высечь их, запереть в стальную клетку, морить голодом что угодно, чтобы заставить их выполнять работу. Как долго они работают? Спросила Глори, чуть нахмурившись. Большую часть дня. Им дают небольшой перерыв на обед и сон. Затем они снова возвращаются к работе. Он потер шею. Раз в неделю им дают выходной. Это когда большая часть работы внизу на плантации выполнена. Выглядит довольно цивилизованно для наземников, заметила Глори. Это не так уж отличается от небесных фермерских поселений Анклава. Жизнь не слишком приятная, но безопасная. Да неужели? Может, ваши начальники также ебут рабочих? Спросил П-21, повернувшись к Пегаске. Некоторые, да. И когда их ловят на этом, их наказывают, прямо ответила Глори. Здесь по-другому. П-21 вздохнул и отвел взгляд. Дело не в этом. Большинство из них делает это, чтобы там не говорили правила. Эти надсмотрщики из благородных или из крепостных? Спросила Глори. Разве это имеет какое-то отношение к делу? Возразил П-21. Мне кажется, что ты полон решимости осудить это место чисто из личного опыта. Я понимаю, почему, спокойно ответила Глори, указав в сторону поля для гольфа и разбросанных по нему лачуг. Но я смотрю на то, что делают эти пони, и, пусть я считаю, что эта ситуация не идеальна, абсолютно ясно, что это шаг в правильном направлении. Они работают, пока не сдохнут. Жеребята и кобылки готовят пищу. Пожилые пони выполняют другие мелкие хозяйственные работы. Какой это шаг в правильном направлении? Прорычал П-21. Они не убивают и их не убивают. По мне так это явное улучшение, ответила Глори, затем взглянула на меня. Пока тебя не было, у меня состоялся долгий и весьма интересный разговор с принцем Сплендидом. Похоже, он считает, что общество может делать для пустоши больше, гораздо больше. Прямо сейчас, огромная часть их богатств растрачивается на бессмысленные торжества, вроде этого Гран-Гальюнингала, или как его там называют. Он считает, что если немного постараться, общество может расшириться, как они сделали это в медицинском центре Флаттершей, обеспечив защиту и безопасность в Хуфе, на спинах рабов, отрезал П-21, крепостных. Я думаю, разница вполне очевидна, возразила Глори. И я думаю, что общество, которая на самом деле работает над тем, чтобы остановить настоящих убийц и рейдеров, делает гораздо больше хорошего. «Ну, я за синего парня», — подала голос Рампейдж и ухмыльнулась. «Не потому, что меня заботят слуги или рабы, или еще что-нибудь в этом духе. Просто общество — кучка засранцев. Мне хочется перебить их всех просто из принципа. А освобождение рабов, или слуг а полосатая кобыла слегка пожала плечами. Как ни крути, все равно большинство из них, скорее всего, те еще говнюки. Спасибо тебе за такие варварские перспективы, чопорно ответила Глори. О, поверь мне, они будут намного лучше, усмехнулась Рампейдж. Я не понаслышке знаю, что если мы поставим у власти правильных пони, то окажемся в выигрыше. Крышечки, оружие. И, не то чтобы для меня это было так уж важно, но шары памяти о кое-каком проекте «Горизонты». Я подумала, тебе это может понравиться. Через меня будто прошел электрический разряд. Что? Ну да. По-видимому, у Министерства морали были какие-то терки с парнем по имени Голденблад, и они вытянули из него всякие прикольные воспоминания. Они твои, если тебе интересно, пожала плечами Рампейдж. Скотч Тейп задумчиво нахмурилась. Можем ли мы как-нибудь сделать все сразу, типа сделать хорошо рабочим пони, помочь пустоши и получить шары памяти, мелкая, придумай как, и я первая проголосую, чтобы тебя поставили главной, ответила Рампейдж. Затем она взглянула на меня. Ну, так что ты решишь, я понятия не имела. На самом деле, я даже почувствовала медленно нарастающую панику. Это было похоже на то, как бывало, когда мама устраивала мне блиц-опрос. Я не знаю, я шла сюда просто за дирижаблем. Я не собиралась, залепетала я, переводя взгляд с П-21 на Глории и на остальных. Почему все ждут, что именно я решу это? Вспомните Флэнк и 99-е. Я также помню и Риверсайд, и то, что ты сделала там, улыбнулась Глори. И ты помогла в капеле, тут же добавила скотч-тейп. Рампейдж пожала плечами. Пусть этого уже немало, но и Митлакеру ты не принесла никакого вреда. Я тяжело опустилась на землю, глядя то на П-21, то на Глори. Я не представляла, какой выбор может быть лучшим. Доводы П-21 были вполне убедительны, но то же самое можно было сказать и о Глори. Может, Рампейдж была права, и я должна была взять то, что могу, а ответственность за решение этого вопроса переложить на кого-нибудь другого. Можем мы узнать, какое решение ударит по мне в первую очередь. Обычно я именно так определяю, что хорошо, а что плохо. Глори и П-21 застонали почти в унисон. А чего? Этот способ ведь отлично работает. А ты можешь не выбирать ничего из предложенного, предложила скотч-тейп. П-21 покачал головой. Блик-джик так не поступит. Конечно, нет. Она собирается помочь обезопасить пустошь, уверенно заявила Глори. Нет, она собирается помочь рабам, взвился П-21. Служение пустоши гораздо практичнее и намного лучше, возразила Глори, не желая уступать. С чего ты, самоуверенная, маленькая, анклавская, начал П-21. Глядя на то, как спорят мои друзья, я почувствовала, как нарастает во мне чувство паники. Я действительно не знала, кого я должна поддержать. Они оба были правы. Рампейдж пренебрежительно фыркнула. Ой, может, вы оба уже заткнетесь и наконец-то потрахаетесь? Уверена, Блик-джик бы от этого тоже не отказалась. Глори и П-21 вытаращились друг на друга, на нее, на меня, а затем завопили хором. С ней, выпалил П-21, а Глори возмущенно ахнула. С ним. Они пришли к единому мнению и с отвращением одновременно заявили. Гадость. В этот момент они были так похожи, что я не выдержала, расхохоталась и, обняв их обоих за шеи, прижала к себе. «Я люблю вас, ребята», — сказала я, одновременно и смеясь, и плача. Я была уверена, что П-21 примется сердито отпихивать меня, ворча и стеная, но, к моему удивлению, прижав его к себе, я почувствовала, как спадает напряжение в его мускулах. Скотч-тейп и Бу, не желая оставаться в стороне, немедленно присоединились к нам. Рампейдж надулась. Ну, конечно, кто станет обнимать такую? Полосатая кобыла забубнила себе под нос. Затем она насторожилась и замолчала, заметив, что всем мы смотрим на нее. О, нет, даже не лять, крякнула она, когда все мы, даже П-21, повалились на нее кучей малой. От нелепости этой ситуации, каждый из нас залился смехом. В этот момент, возможно, по счастливой случайности, или благодаря капельке божественного провидения, я бросила взгляд на лакуну. Крупный фиолетовый аликорн смотрела на нас. Выражение ее лица не было пустым или страдальческим. Лицо ее выражало простую, искреннюю радость. На мгновение я вспомнила давно просмотренный шар памяти и образ Селестии и Луны в палатке. На мгновение я смотрела не на какого-то причудливого мутанта, прислуживающего подлой и порочной богине, а на истинного аликорна, который любит, принимает и наставляет всех нас. Наконец, момент закончился, и мы выпустили полосатую кобылу. Я улыбнулась и вытерла глаза. Что ж, в любом случае я думаю, что король Шикарнаст здесь все держит в копытах. Я не стану ничего делать до тех пор, пока он... Тут мой голос затих, потому что я увидела, что к нам приближается странный земнопони. Следом за ним на крышу поднимались еще несколько десятков пони. Никто из них не был вооружен, но все они выглядели довольно несчастными. Идущий впереди был Гулим, и уже это было довольно впечатляющим. Я не ожидала, что общество потерпит у себя Гуля. Грива серого неупокоенного жеребца была уложена одним из самых сложных и изысканных способов, какие я только видела у кого-либо, будь то Гуль или обычный пони. Глаза его полностью скрывались за фиолетовыми очками. Когда он подошел ближе, я заметила, что он несет на спине бархатный сверток. «Бликджик, я полагаю», — обратился он ко мне голосом, полным изысканности, несмотря на присущую нежити хрипоту. Чуть сдвинув очки вниз, он взглянул на меня мутным фиолетовым глазом. Внутренне напрягшись, я медленно приблизилась к нему. «Грейтс, Сплендит и Шарм пытались протолкнуться вперед сквозь толпу. На их лицах читалось выражение возмущения и шока. «Да?» – спросила я. Жеребец снял со спины бархатный сверток и начал его разворачивать. «Король Шикарность скончался», – сказал Гуль, поднимая золотую корону, украшенную бриллиантами и рубинами. Я и ахнуть не успела, как он водрузил корону мне на голову. «Приветствую королеву Бликджик, нового лидера общества. Да здравствует королева! Да здравствует королева!» – подхватила толпа, за исключением Сплендида, Грейс и Шарм. «Да здравствует королева!» Мои друзья замерли в изумлении. Я уселась, где стояла. От шока мой щит распался, дождь хлынул на меня, и я выдала единственное, о чем могла думать в этот момент. Ох, ебушки-воробушки. Заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 8. Королевские страдания. Не подходите. Я только-только привела себя в порядок. Да вы, должно быть, смеетесь надо мной. В третий раз воскликнула я, обращаясь к серому гулю с потрясающей шевелюрой. По крайней мере, сейчас это произошло в покоях короля Шикарность, вдали от посторонних глаз. Первым делом я потребовала отвезти меня сюда, чтобы увидеть его тело. Меня до конца не покидало ощущение, что это просто дурацкая шутка или хитрый трюк или еще что-нибудь в этом роде. Но сейчас, глядя, как он неподвижно лежит на своей кровати с безмятежным выражением на лице, проклятие, мне нравился этот старик. Он оказался первым пони, с которым я смогла, наконец, поделиться всем тем, что узнала о Голденбладе и ДМД. Он понимал меня, а теперь его нет, а я, королева, и... «Умоляю, скажи, что это просто дурацкий розыгрыш», — взмолилась я. «Ах, бросьте, ну разве стал бы я участвовать в такой безвкусной комедии?» — ответил Гуль манерным тоном. «Король объявил вас своей преемницей вскоре после того, как вы покинули нас, и незадолго до того, как это сделал он сам. Я левитировала корону со своей головы и повертела ее в копытах. Но почему? Это же нелепо. Мы с ним всего лишь побеседовали пару часов и... Я не заслуживаю ее», — выпалила я, глядя на обруч из яркого, блестящего и такого аппетитного металла в моих копытах. «Ну, разумеется, не заслуживаете. Вы ведь не думаете, что получили эту корону потому, что идеально подходите на роль правителя», — хмыкнул Гуль в ответ. «Король Шикарность вверил вам бразды правления обществом, чтобы защитить его членов от них же самих». Он пренебрежительно взмахнул копытом, а для подобной цели подходил лишь весьма влиятельный пони. «По правде говоря, еще неделю назад мы послали нашего представителя на Запад, чтобы он связался с выходцем из стойла и привез ее сюда. А если и не ее, то хотя бы кого-нибудь из башни Тинпони, того знаменитого диджея Пон-3, например». «Разумеется, если бы он согласился немного смягчить свою риторику, нас устроил бы даже красный глаз, в случае отказа всех остальных. Чего-чего?» Я обвела взглядом друзей, пытаясь понять, уловили ли они смысл сказанного. Ответом мне было всеобщее недоумение. «Что ж, отлично. Значит, ни одна я нифига не понимаю. Думаю, вам следует объяснить все чуть подробнее», — нарушила тишину Глори, вставая рядом и обнимая меня своим голубым крылом. «Бликджик, будет проще выйти из состояния. Я не заслуживаю такой чести, если вы поведаете ей, как все это сможет цапнуть ее за хвост в будущем». Пегаска нахмурилась, глядя на Гуля. «Прошу прощения, не уверена, что помню ваше имя». «Хойте Тайти, величайший знаток моды в Эквестрии», — с гордостью произнес Гуль, постучав копытами перед собой. Из угла комнаты тут же стремглав метнулся жеребенок с красной бархатной подушкой, которую он успел подсунуть под круп Хойте прежде, чем тот сел. Гуль бросил на мальца беглый взгляд и высокомерно взмахнул копытом. «Это Эпикур, мой помощник». Жеребенок с шерсткой цвета лайма потеребил свою темно-зеленую гриву. «Вообще-то, меня зовут Циц. Сейчас не время спорить», — перебил его Хойте. «Отправляйся вниз и разузнай, каково мнение семейства раньше последних событиях. И, если сможешь, попытайся выведать, о чем Шарм говорит с Троттерсами. Заодно выясни, как эту новость восприняла Грейс. О, а если тебе удастся ненароком дать знать Сплендиду, что Бликджик, похоже, абсолютно спокойно и уверенно в себе, то ты сработаешь выше всех похвал». Жеребенок пару секунд беззвучно шевелил губами, словно стараясь запомнить все это, а затем со вздохом кивнул головой. «Есть, сэр». Он повернулся и поплелся к выходу, всем своим видом выражая нежелание выполнять это поручение. «Абсолютно спокойно, нифига я не спокойно. Если бы не мои искусственные легкие, я бы дышала сейчас, как загнанная лошадь». Смышленый паренек для отпрыска рейдеров. У него настоящий талант добывать информацию неофициальным путем, хотя ему и далеко до пойнти. Но что-то я отвлекся. Хойти посмотрел на меня и ухмыльнулся. Мои таланты, как критика, отнюдь не ограничиваются последними модными тенденциями. Еще до войны я взял себе за привычку тщательно изучать изменчивые вкусы эквестрийской элиты, чтобы быть уверенным, что мои модные обзоры соответствуют их мировоззрению в разумных пределах, конечно. Затем, уже во время войны, я посвящал поиску информации, необходимой нашей дорогой Рити, почти столько же времени, сколько тратил на создание модных трендов осеннего сезона. Информация правит и миром моды тоже. Мы сейчас что, болтали про его прошлое? Бред какой-то. Может, всему виной богиня, которая еще сильнее спутала все в моей голове. Или я уже окончательно свихнулась? Уверена, это не сильно пригодилось вам после того, как упали бомбы, ехидно хмыкнула Рампейдж. Напротив, благодаря моему наметанному глазу мы обеспечены сейчас лишь самым лучшим, парировал Хойти, взмахнув копытом с видом уязвленной гордости. Возможно, нам стоит подыскать более уютное место, добавил он, бросив взгляд в сторону укрытого простыней тела, где я смогу поведать вам историю нашего дома. Это был не худший из вариантов, поэтому я кивнула, соглашаясь. Выйдя из покоев короля, мы двинулись неспешным шагом через роскошные залы дворца. Ну, по большей части, роскошные. Процесс необратимого увядания всего этого великолепия явно читался в выцветших шторах и потертых коврах. Общество делало все возможное, чтобы скрывать признаки тлена, но даже элита бессильна перед лицом беспощадной реальности. Поэтому они просто игнорировали ее. Хойти вышагивал впереди, и все слуги и знать расступались перед ним, отвешивая низкие поклоны в мою сторону, но тут же начинали шушукаться у нас за спиной, едва мы проходили мимо. Гуль не обращал на них ни малейшего внимания, вещая нам торжественным тоном. Общество было основано теми пони, кому удалось избежать смерти от копыт плебеев в поместье Блюблада. Мы доверили принцу значительные средства на строительство убежища, но оказалось, что оно так и не было закончено. А когда вспыхнул бунт, да, Гуль вздохнул и покачал головой. Лишь 50 счастливчикам повезло оказаться на борту Флёр, когда упали бомбы. Корабль был сильно перегружен, мир вокруг нас летел в тартарары, и казалось, что надежды нет. К счастью, райские кущи не оказались в числе целей, приоритетных для ударов жар бомб или иных атак, поэтому мы и обосновались здесь. Этот загородный клуб был основательно укреплен за время войны, а его хранилища оказались под завязку забиты припасами, которых хватило бы для обеспечения нескольких сотен постояльцев. Хотя обнаружились серьезные проблемы с обслуживающим персоналом. Некоторые из них покинули свои рабочие места, чтобы воссоединиться с семьями, остальные пребывали в состоянии шока. Управляющий повесился у себя в кабинете. Все это было весьма не кстати. Поэтому мы занялись тем, что умели лучше всего. Начали командовать всеми вокруг, мрачно спросил П-21. Конечно, без тени смущения ответил Хойти. Нашим лидером стал Фэнси Пэнс. Мы сумели навести порядок там, где царил хаос. Слуги из числа уцелевшего персонала были безмерно благодарны нам за то, что мы возродили некое подобие цивилизации. Нам казалось тогда, что нужно подождать лишь несколько месяцев, прежде чем все вернется на круги своя. Максимум год. Он вздохнул. Как наивны мы были. Так что же произошло? Спросила Скотчтейп, с нетерпением ожидая продолжения истории. Мы спустились по парадной лестнице в зал, где царила лихорадочная суета приготовлений к сегодняшнему балу. Даже смерть монарха не оказалась помехой грядущему торжеству. Ну, нас грела надежда, что вскоре небеса расчистятся, и мы с помощью пегасов начнем восстанавливать разрушенную страну. Мы на самом деле рассчитывали на это. Хойти пристально посмотрел на Глори, и та стыдливо отвела взгляд, уставившись на свои копыта. Настала моя очередь ободряюще приобнять ее, а Гуль, между тем, продолжал свой рассказ. Когда же этого не произошло, нас охватило отчаяние. Если бы не Фэнси Пэнс, мы не продержались бы и года. Когда сошел радиоактивный снег, Мы приспособили зимний сад под выращивание зерновых культур и начали рассылать по всему Хуфу отряды в поисках провианта. Жить стало чуть проще. Первобытная жестокость, столь привычная теперь, тогда еще не царила на пустоши. Тем не менее, когда пришли чужаки и потребовали разделить с ними имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, которые мы расходовали очень бережно, что ж, насилия избежать не удалось. Но что еще хуже, нашлись несознательные элементы внутри самого сообщества, которые считали, что знают лучший путь. И Фэнси Пэнс был убит во сне кем-то из своих. Хойти вздохнул, задумчиво покачав головой. В конце концов, все развалилось. О, у нас по-прежнему оставались наши законы и правила, которые делали общество сильнейшей фракцией в округе, но былые манеры и принципы чести были забыты. Некоторые из нас даже обратились в Фу. Гуль вздрогнул, состроив гримасу отвращения на лице. Каннибализм. Не по нужде, а из прихоти. Именно в это время я и превратился в то жалкое существо, что вы видите перед собой, и мне пришлось перебраться в Хуффингтонский мемориальный госпиталь. Лишь после того, как король Шикарнест взял общество под свой контроль, расправился с самыми отъявленными негодяями и вселил в нас надежду на возрождение былого блеска и величия, я вернулся, став его верным соратником. С тех пор сменилось уже два поколения, но по-прежнему находятся те, кто придерживается нецивилизованных методов. Возможно, именно упоминание о каннибалах вывело меня из состояния замешательства, хотя причиной тому вполне могло послужить и то обстоятельство, что мы достигли, наконец, огромного банкетного зала, исполняющего сейчас роль тронного. У его дальней стены возвышалось уродливое позолоченное кресло. Мое, между прочим, ты трындишь уже 5 минут, но так толком и не объяснил, каким образом моя коронация поможет сохранить всем вам жизнь, сказал я, и не пытаясь скрыть своего раздражения. Если здесь действительно все настолько запущено, то, возможно, лучшим выходом будет просто порешить всех вас. Да и дело с концом. Даже половины из того, что я слышал о ваших деяниях, было бы достаточно, чтобы посчитать вас достойными подобной участи. Ао, на лице Рампейдж расцвела широкая ухмылка. Так значит, рассматривается и такой вариант? Скажи мне, что ты не шутишь. Да я удовлетворю тебя прямо здесь и сейчас, если нам будет позволено взбить их всех в желе. Заметно нервничая, Хойти достал белый кружевной веер и начал бойко размахивать им перед своим лицом. Глори презрительно фыркнула, глядя на довольную физиономию Рампейдж. «Не мели чепухи, Бликджик сказал это не всерьез». «Ведь так, Бликджик?» — спросила Пегаска, с улыбкой поворачиваясь в мою сторону. Увидев непонимающее выражение на моем лице, она нахмурилась и уточнила. «Насчет намерения порешить их всех, я растерянно заморгала в ответ, густо краснея. Нет, конечно нет», — поспешила заверить я Глори, но, отвернувшись от нее, едва слышно добавила. По большей части, Рампейдж нарочито громко закашляла, но в этом кашле отчетливо угадывалось. «Ремень по тебе плачет, только если она ведет себя соответствующе», — ответила Глори, одаривая меня улыбкой, от которой мне захотелось провалиться сквозь землю. «Ну почему это происходит именно сейчас? Почему это вообще происходит? Проклятие! Я ведь всего лишь хотела позаимствовать дирижабль». Хойти с отвисшей челюстью уставился на нас, даже забыв на мгновение про свой веер. «Не обращайте на них внимания», — бесцеремонно встрял П-21, махнув копытом в нашу сторону. «Вы, вроде, собирались рассказать, почему выбрали Бликджик?» Гуль заморгал своими блеклыми глазами, словно собираясь с мыслями. «Да, видите ли, существовало множество сценариев того, как станут развиваться события, когда король отойдет в мир иной. Некоторые из стражников получали взятки, в 3 раза превышающие их жалование, чтобы, когда это произойдет, они действовали определенным образом или бездействовали вообще. Я не сомневаюсь, что борьба за власть в итоге развернулась бы между Шармой и одним из низших аристократов, при условии, разумеется, что нас не попытались бы свергнуть взбунтовавшиеся слуги». Тут Хойти резко сложил свой веер и ткнул им в мою сторону. «Но ни один из этих сценариев не предусматривал вас в качестве претендента на трон. Но я он, начало было я оправдываться, а затем изо всех сил швырнула корону об пол». Громко звякнув, та отскочила от него и, перевернувшись несколько раз в воздухе, приземлилась прямо на макушку Бу. «Он использовал меня. Да эта пустобокая кобылка была бы лучшей королевой, чем я». Хойти вздохнул, качая головой. «Да ладно вам. Если оценивать степень использования кого-либо по шкале от 1 до 10, то это едва тянет на тройку, на 3,5 максимум. Я одарила Гуля испепеляющим взглядом, и он поспешно отвернулся, снова раскрыв свой веер. Я могу понять ваше расстройство, но, уверен, если вы как следует взвесите все за и против, то поймете, что все не так уж плохо. Продолжай, прорычала я сквозь зубы. Гуль сделал глубокий вдох. Никто не ожидал, что вы получите корону подобным образом. О, конечно, учитывалась возможность, что вы попытаетесь захватить власть силой. В этом случае все стороны моментально объединились бы против вас. Но сейчас, когда вас короновали официально, ни за что. И сейчас десятки заговорщиков судорожно переписывают свои сценарии и планы прихода во власть. Все их взятки пошли прахом. Того оружия, что они планировали использовать против охраны, внезапно оказалось недостаточно, чтобы противостоять вам и вашим друзьям. Даже слуги, среди которых уже долгие годы бурлит недовольство, затихли, ожидая, что будет дальше. Но едва ли это решение всех проблем. У Блэкджек на лбу просто нарисовали огромную мишень, возразила Глори. Я вздохнула, закатывая глаза. Ой, да ладно, я к этому давно привыкла. Возможно, я действительно наилучшая кандидатура. Если она пожелает оставаться у власти и править нами, несомненно, произнес Хойти, небрежно взмахнув своим веером, а затем повернулся ко мне. Но вы ведь не планируете отказываться от своей миссии, поисков или чем вы там занимаетесь, ради этого, не так ли? Конечно нет, горячо выпалила я в ответ. Можно подумать, богиня оставляла мне выбор. Я буквально физически ощущала ее присутствие у себя в голове. Стало быть, вы нас покидаете. Но прежде чем продолжить свой славный путь, вам придется назначить кого-то, кто будет заправлять здесь всем за вас, сказал Гуль, обведя копытом тронный зал, когда-то служивший рестораном для отдыхающих. И что помешает им потом захватить трон и править самим? Спросила Глори с хмурым видом. Хойти вздохнул. Страх, что если они убьют регента, назначенного самой Блэкджек, то она вернется полная ярости, сея смерть и разрушение. На просторах пустоши Блэкджек доказала свою удивительную стойкость к нападениям. Здесь, при определенном стечении обстоятельств, ее могли бы убить. А во время скитаний по Хуфу, маловероятно. Значит, все, что нужно сделать Блэкджек, это назначить кого-нибудь, кто будет править вместо нее, а затем она сможет отправиться дальше. Подала голос Скотчтейп. Хойти тихонько хмыкнул. Коротко и ясно. Отлично. Теперь это место сможешь возглавить тот, кто облегчит жизнь слуг, произнес П-21 с улыбкой. Первый, что я увидела на его лице с тех пор, как мы оказались здесь. Но улыбка эта быстро угасла, когда Глори возразила. Погоди-ка минутку. П-21. Эти слуги уже живут намного лучше большинства обитателей Хуфа. Подумайте о той пользе, что общество может принести всему региону. Рампейдж фыркнула, закатывая глаза. Да ладно, этих ублюдков не заставишь творить добро даже под дулом пистолета. Просто бери, что тебе нужно, и идем отсюда. Ни к чему тратить свое время на это место. Я почувствовала давление богини у себя в голове. Единороги. Я должна использовать общество, чтобы направить в Марипонии единорогов, для слияния с богиней. Это облегчило бы ей задачу по созданию популяции самцов аликарнов после появления Литл Пип с книгой. Меня передернуло, и я замотала головой взад-вперед, отгоняя наваждение. А Глори тем временем продолжала настаивать. Блэкджек, скажи ему, что разумнее помогать множеству пони, чем единицам, которые, к тому же, и так живут неплохо. Мне никак не удавалось собраться с мыслями. Блэкджек, ты обещала, отрезал П-21, одаривая меня тяжелым взглядом. Или это тоже часть плана? Нет, я, если бы только все заткнулись на секунду и дали мне спокойно подумать. Это сообщество, немного перестроившись и приложив максимум усилий, способно сделать для живущих на пустоши куда больше, чем кто-либо другой. Если бы ты отбросил эмоции и попробовал рассуждать здраво, то понял бы это, с жаром произнесла Глори. П-21 раздраженно хмыкнул в ответ, глядя на нее сквозь щелки прищуренных глаз. О, так значит я впадаю в истерику? Да, ты сейчас говоришь совсем как пони из медицинского сектора. Я всего лишь истеричный самец, так что ли? Процедил он сквозь зубы. Решайся, Блэкджек. Они устроили тут ебаный зверинец. Фыркнул Рампейдж. О, вообще-то мы избавились от этого убожества много лет назад, возразил Хойти. Что ж, ладно, предположим, но нам все равно следует сделать из них отбивную. Не сомневаюсь, большой папочка это бы одобрил. Эй, а сделай наместником его», — с воодушевлением произнесла полосатая пони. «Исключено. Наместником может стать лишь член общества», — отрезал Хойти. На лице Рампейдж расцвела плотоядная улыбка. «Воспоминания о 99-м мешают тебе рассуждать здраво», — бросила Глори в лицо П-21. Тот уже едва сдерживался, чтобы не броситься на нее, а у меня не было ни малейшего представления, как это остановить. Пуля в голову стала бы фатальной для них обоих. Мои друзья готовы были разорвать друг друга прямо у меня на глазах. Эй, не вмешивай сюда 99-е. Ты понятия не имеешь, что они сделали с моим папой. Встряла скотч-тейп. И я считаю, что он прав. П-21 растерянно заморгал и с удивлением посмотрел на дочь. Но хотя скотч смягчила немного его гнев своей поддержкой, он по-прежнему был готов взорваться от одного неосторожного слова. «Мне так хотелось ощутить сейчас дрожь в своем теле, но оно было сплошь искусственным. Хотелось сделать глубокий вдох, но тело отказывало мне и в этом. Я чувствовала лишь, словно внутри у меня все сильнее и сильнее сжимается какая-то пружина. Сделав несколько шагов в сторону от остальных, я приказала: «Замолчите». Друзья не обратили на меня ни малейшего внимания, продолжая кричать и тараторить все громче и громче. Шепот богини превратился в пульсирующую головную боль, разрывающую мне мозг. Стиснув зубы, я посмотрела на трон у дальней стены банкетного зала. Это богомерзкое уродство из позолоченного металла. Уж не знаю, было ли то влияние богини, или меня охватили мои собственные разочарования и гнев, но я завопила во всю мощь своих легких: «Вы все завалите!» «Хлебало, Бликджик!» — раздался позади меня голос Глори. «Прошу прощения», — оскорбился Хойти. «Слушай, если хочешь, чтобы я начал экзекуцию, разумнее действовать в алфавитном порядке», — начал рассуждать Рампейдж. Я резко повернулась к друзьям, чувствуя, как во мне закипает ярость. «Оставьте», — заорала я на них. «Меня». Чувство нарастающей пульсации охватило мой рог. «Одну. Мне нужно уйти отсюда. Куда угодно». А затем окружающий мир исчез в фиолетовой вспышке света. Я рухнула на пол в кабинете короля, попутно сломав стол и разбросав по всей комнате бумаги. Шок от телепортации помог заглушить на мгновение бесконечные тычки и нагоняя от богини. И лежа сейчас в центре комнаты, принадлежавшей жеребцу, с которым мы мирно пили чай всего несколько часов назад, я крепко, до боли, зажмурила глаза. «Почему я? Почему это свалилось на меня? Может, это все грандиозная афера, за которой стоит Хойти, или Когнитум, или Аврора, или еще какой-нибудь искусный интриган, из-за которого я оказалась там, где хотела бы оказаться меньше всего, перед моральной дилеммой? А может, это просто отчаянная попытка короля шикарность спасти то, что не было достойно спасения? Но тогда меня здесь быть не должно. Это задача для пони, достаточно могущественной, чтобы защитить свой титул, но при этом равнодушной к возможности порулить другими. Я просто оказалась в нужное время в нужном месте, и пришлась старику по душе. Но не это ранило больнее всего. Шикарность мне понравился. Понравилось беседовать с ним о слугах, рассуждать, как можно сделать общество лучше, перемывать косточки Голденбладу. На какое-то время мне даже показалось, будто у меня снова появилась семья. Семья, где меня не затыкают укоризненным взглядом или властным родительским тоном, и где я могу свободно делиться своими мыслями. А он меня использовал, привел в эту комнату, пленил своим вниманием и чуткостью, а затем отбросил копыта, последней волей взвалив на мои плечи задачу разгребать все это, не спросив моего мнения, даже не поставив меня в известность. Просто обстряпал свои делишки вместе с Хойти Тайти, а затем свалил, вверив этот бардак моим заботам. И что возмутительнее всего, это могло сработать. В мои планы не входило стирать общество в порошок, как бы того ни желали П-21 и Рампейдж. Да и править здесь я тоже не собиралась. Даже простая, казалось бы, задача по выбору регента приводила меня в ужас. Однако, на мне лежала теперь слишком большая ответственность, чтобы просто уйти во свояси. О, Всевышние! Сейчас мне и вправду захотелось, чтобы богиня подчинила меня себе и покончила уже с тем затянувшимся фарсом, в который превратилась моя жизнь. Внезапно, непреодолимое желание отправить к богине мирную делегацию единорогов захлестнуло меня, словно девятый вал. Я даже направилась ползком к двери, намереваясь отдать соответствующее распоряжение. А затем я почувствовала прикосновение чужого рога к моему, и этот внезапный порыв исчез без следа. Медленно повернув голову, я увидела лакуну. Было так приятно на мгновение снова ощутить себя просто Бликджик. «Лакуна?» – спросила я, заглянув в печальные глаза Аликарна, а затем огляделась в поисках шаров памяти. «Назад. Я еще не готова слиться с богиней. Я знаю, что не готова», – едва слышно ответила она. «Мне жаль, Бликджик. Ты понадобишься ей совсем скоро. Она жаждет заполучить тебя в единство, и это все моя вина. Ты не виновата, Лакуна. Это все богиня. Если ты ей причинила мне зло, то лишь по ее воле, не по своей», — заверила я ее, оглядывая комнату. Полки, некогда ломившиеся от шаров памяти, сейчас были пусты. Пропали также кое-какие бумаги и предметы, лежавшие на столе. Остались на своих местах лишь никчемные безделушки, которые никак не могли поведать мне что-либо о горизонтах. Как бы мне хотелось заглянуть в те воспоминания вместе с шикарностью, обсудить то, что мы увидели бы в них. «Я виновата, Бликджик. Это целиком и полностью моя вина, и прежде чем ты или я окажемся под ее контролем окончательно и бесповоротно, я хочу попросить тебя сделать то, о чем на самом деле просить не имею права. Верь мне», — умоляющим тоном произнесла Лакуна, закрывая глаза. «Пока еще не слишком поздно, я хочу, я должна показать тебе кое-что». «Пока не слишком поздно?» — с тревогой переспросила я. «Богиня готовится. От всего, что может помешать ее планам сомнений и сострадания доброты, она избавляется, концентрируя это во мне. Я чувствую себя сосудом, который разрывает избыточным давлением изнутри, словно я могу вот-вот взорваться. Все эти мельтешащие во мне чувства и воспоминания формируют нечто едва уловимое. И, возможно, сейчас мой последний шанс показать тебе это, прежде чем богиня сосредоточится на том, чтобы окончательно подчинить тебя себе», — ответила Лакуна, дрожа всем телом. «Умоляю, ты должна это увидеть. Откуда мне знать, что это не какая-то уловка?» Насупившись, спросила я в ответ. В одном Лакуна была права. Прямо сейчас я не ощущала назойливого присутствия богини в своем разуме. Словно ее внимание сейчас занимало что-то другое, но было ли это так на самом деле? Она вполне могла попытаться обмануть меня. Совсем как шикарности и... Да что со мной такое? Неужели я очерствела до такой степени, что уже не могу доверять своему другу? Я заглянула в фиолетовые, полные отчаяния глаза Лакуны. «Прошу, верь мне», — взмолилась она. Я продолжала пристально изучать ее взгляд, а затем сдалась, закрыв глаза. «Ладно, я лишь надеюсь, что мы успеем до того, как богиня заставит меня короновать ее в качестве регента», — ответила я, снова взглянув на Лакуну. Она коснулась своим рогом моего, и окружающий мир перестал существовать. «Ух ты, это что-то новое!» Я смотрела на кобылу темной масти в полном боевом облачении, которая осторожно пробиралась сквозь обугленные останки леса. Почерневшие стволы деревьев до сих пор дымились, даже несмотря на то, что вся земля вокруг была укрыта слоем зеленого снега. Бесплотным духом я парила рядом с незнакомкой, а по другую сторону от нее находилась такая же призрачная Лакуна. «Есть идеи, почему я наблюдаю это не от первого лица?» — спросила я Аликарна, глядя на кобылу в черной броне, которая тащилась, с трудом переставляя ноги, через этот лес к горному хребту, возвышающемуся впереди. «Ты здесь гостья. Это воспоминание внутри меня», — прошептала в ответ Лакуна. «Одно из тех, которыми набила тебя богиня», — поинтересовалась я. Лакуна не ответила. Понурив голову, она молча летела вслед за псалм. «Я свободно могла бы скакать, ладно, парить вокруг этой кобылы, но стоило мне попытаться отдалиться от нее, как меня тут же притягивало обратно. И за каким хером она туда прется?» Задала я очередной вопрос, наблюдая, как псалм карабкается к вершине. Ее пип-бак трещал, как сумасшедший. Дозиметр, должно быть, просто зашкаливало. «Лакуна, что происходит?» Я нахмурилась, заметив крошечные призрачные огоньки, роящиеся внутри моей подруги. Но тут псалм достигла перевала, остановившись у входа в обширную долину, и я увидела это. Огромный неуклюжий параллелепипед какого-то здания рядом со светящейся воронкой, полной мельтешащих искрящихся огней. Во все стороны от воронки разбегались трещины, из которых разливалось зловещее зарево, отбрасывающее на долину разноцветные блики. Нечто, какая-то светящаяся субстанция копошилась в глубине этих провалов. В пространстве между ними угадывались останки фундаментов каких-то строений, но сами здания были буквально стерты в пыль, а вид вздыбившихся, словно океанские волны, Дороб делал долину похожей на смятую простыню. Огромное строение оказалось промышленным зданием с толстыми бетонными стенами и перекрытиями из мощных стальных балок, призванными оберечь его от всего, чем враг мог атаковать почти от всего. Но даже заклинания МТН не смогли уберечь его от полного разорения. Само здание осталось нетронутым, но почти треть его площади зависла теперь над колоссальным провалом в земле, и это гигантское строение не развалилось на куски лишь благодаря нелепой гигантомании эквестрийских строителей. На фасаде, обращенном к перевалу, выгоревшими фиолетовыми буквами было выведено слово «Мерипони», имя, которым Твайлайт назвалась Биг Макинтошу в приступе паники. «Лакуна, что за нелегкая принесла ее сюда?» — спросила я, разглядывая окружающую нас разруху, пока Псалм пробиралась меж руин, ныряя в разрушенные фундаменты, чтобы уберечься от зловещего свечения, и огибая вздыбившиеся участки местности. Она не останавливалась ни на секунду, и я могла понять почему. Возможно, ее обмундирование имело превосходную противорадиационную защиту, или же она просто накачалась рат-иксом, а может и то, и другое сразу. Левитировав несколько упаковок антирадина, Псалм разом осушила их, даже не замедляя шаг. Тут и там я замечала движение деформированных сияющих силуэтов. Некоторые смутно напоминали собак, другие были похожи на безобразно раздутых пони, бездумно бредущих куда-то. Это последнее известное местонахождение Твайлайт. Она пришла сюда, чтобы убить ее, еле слышно ответила Лакуна. Я удивленно воззрилась на призрачного Аликарна, но Нокой Фалом был ложью. Гранат прикрыла его, она сама призналась, выпалила я, наблюдая, как Псалм заходит на разгрузочную площадку. Сплавленные воедино искореженные и поломанные корпуса воздушных судов, лежавшие там, напоминали какую-то причудливую авангардную скульптуру. «Будь предана Луне и заслужишь прощения», — прошептала Лакуна. Псалм проверила дверь, ведущую с разгрузочной площадки в здание, и обнаружила, что та заперта. Я решила было, что сейчас в ход пойдут заколки, но ошиблась. Псалм прикрепила к замку брусок пластиковой взрывчатки и отошла в сторону. Но Луна мертва. Эхо от взрыва зловещим воем прокатилось по долине. Безумие какое-то. Это не важно. Будь предана Луне, и она спасет тебя. Приказ был ликвидировать всех министерских кобыл и скомпрометировавших себя членов эквестрийского командования, глухо отозвалась Лакуна. Псалм вошла в здание, и мы последовали за ней, просочившись сквозь стену. Внутри щелчки дозиметра стали намного реже. Уровень радиации снизился до уровня, который убивает в течение нескольких дней, а не часов. Рог Псалм вспыхнул, и застежки, удерживающие респиратор ее шлема, начали отщелкиваться одна за другой. То, что скрывалось внутри, уже больше напоминало гуля, чем пони. От белой гривы осталось лишь несколько потрепанных прядей, а черная некогда шкура полиняла и покрылась язвами. Устало глядя перед собой налитыми кровью глазами, Псалм попыталась левитировать себе в рот еще одну упаковку антирадина, но затем схватилась за живот и извергла из себя красно-оранжевую жижу. Рвотные спазмы снова и снова сотрясали ее тело, но желудок уже был пуст. Затем Псалм упала на бок возле зловонной лужи, хватая ртом воздух и заходясь жутким кашлем. «Она пришла сюда умирать», — тихо прошептала я. «Нет, она следует приказу Луны», — возразила Лакуна. «Это единственный способ заслужить прощение за прошлые грехи». «Как этим можно искупить грехи?» — спросила я, указывая на черную единорожку, которая с трудом пыталась подняться на ноги. Приняв вертикальное положение, она немного постояла, сохраняя устойчивость, а затем медленно побрела через опустошенное взрывом жар бомбы здание. «Ты знаешь», — серьезно ответила Лакуна. «Я смотрела на эту истощенную кобылу, которая, даже умирая, продолжала упорно двигаться к своей цели. Время от времени воспоминание вокруг меня становилось нечетким, словно Псалм с трудом сохраняла сознание. Я видела в ней саму себя в тот миг, когда пришла в желтую реку, изможденная и измученная ночными кошмарами, когда искалечила невинную кобылку и едва не лишила даст головы. Разумеется, Псалм не искала смерти, не больше, чем я, когда бросалась навстречу любой опасности, будучи связанной обещанием никогда больше не предпринимать попыток самоубийства. Мне ли не знать, что это был не более, чем самообман? Разве Твайлайт пережила взрыв бомбы? Спросила я, наблюдая, как Псалм углубляется все дальше в недра здания. Следы пламени здесь были не так заметны, а тела, в основном солдат, не успевших эвакуироваться, почти не тронуты. В смысле, она же в единстве. Я потупила взгляд. Прости, глупый вопрос. Внезапно Псалм набрела на коридор, достаточно сильно поврежденный, но при этом залитый светом. Аварийное освещение работало, несмотря на солидные бреши в стенах. Откуда-то раздался душераздирающий истеричный вопль. Я уже слышала подобный крик, крик боли. Так кричала одна кобыла, когда ей выжигали кьюти-марку. Псалм левитировала свою снайперскую винтовку, проверила, заряжена ли она зажигательными патронами, и внимательно осмотрела коридор, держа оружие на изготовку. Я вспомнила его особенность, позволяющую стрелку видеть сквозь твердые предметы. А потом она перевела взгляд вниз и застыла, распахнув свои желтые, налитые кровью глаза. Оружие грохнулось на пол. Нет, не может быть. Она медленно попятилась назад с выражением ужаса на лице. Что за святотатство? Что случилось? Спросила я Лакуну, но та не удостоила меня ответом. Так что мне пришлось просто просунуть голову сквозь пол. В конце концов, я ведь была частью этого воспоминания. Что же это могло быть? Мне открылся вид огромного зала, заполненного баками и сияющей голубой субстанцией. Когда-то больших открытых емкостей было 6, но 2 из них оказались разрушены, залив пол фиолето-зеленой жижей. Лишь в лабораториях горизонта видела я вещи, подобные той, что лежала сейчас подо мной. Было почти невозможно различить, где заканчивалась эта волнистая субстанция и начинались металлоконструкции. Хаотичные разряды голубой энергии сверкали над этой ожившей магической массой, которая время от времени приобретала форму скрученной в мучительной агонии кобылы. К своему ужасу я увидела, как за ограждение подвесного мостика отчаянно цепляется копытами кобыла персикового окраса в грязном лабораторном халате. Вокруг ее тела обернулась щупальца голубой магии, тянущая ее вниз. «Нет, нет, Селестия, нет!» — вопила кобыла, в панике ухватившаяся за перила с такой силой, что мостки начали раскачиваться с жутким скрежетом. Но щупальца продолжали неумолимо тянуть вниз. В конце концов, ее копыта не выдержали, и кобыла с еще более отчаянным воплем сорвалась вниз, прямо в голубую массу. Ее изувеченные ноги мгновенно увязли в мягкой воскообразной субстанции, а потом персиковое тело буквально растаяло, слившись с этой голубой массой. Зато в другом месте быстро начали формироваться куски новой плоти. Крылья, ноги, головы и рога вырастали прямо на моих глазах, набухая, словно почки на ветках. На свет появлялись аликарны, голубые и зеленые. Внезапно меня выдернуло обратно через пол, потому что Псалм бросилась бежать. Даже смертельная доза радиации не могла ей сейчас помешать. Стены коридора размылись на мгновение, когда Псалм начала терять сознание, но ей удалось быстро прийти в себя и продолжить бег. Похоже, она неплохо знала внутреннее устройство Мерипони. Полагаю, эти знания Псалм получила за время, проведенное в ДМД. Ноги принесли ее в лабораторию под вывеской «Разработка экспериментального вооружения», которое оказалось набито под завязку разнообразным хламом, талисманами и полусобранным оружием. Отыскав талисман-целеуказатель, она бросилась к терминалу и начала быстро набирать что-то на клавиатуре. Несомненно, годы, проведенные в ДМД, Псалм посвятила отработке не только навыков убийств. Я заглянула ей через плечо, а затем перевела взгляд на призрачную Лакуну, которая по-прежнему отказывалась встречаться со мной глазами. Игнорируя идущую ртом и носом кровь, Псалм работала с усердием, которому позавидовал бы П-21. Подсоединив талисман к терминалу, она вошла в сеть Сампн, воспользовавшись программой взлома ДМД, набрала пароль Литлхорны, Хуффингтонский центр управления мегазаклинаниями.